Я вижу, вы улыбаетесь, почтенные братья. Но в то время ни сбивчивые слова гонца, ни примитивные рисунки не могли дать нам вразумительного представления о солдатах, сидевших верхом на животных, значительно превосходящих размером любого зверя в наших краях. Точно так же мы тогда не поняли, какие существа гонец называл львами, собаками. Эти животные как могли догнать бегущего или учуять скрывающегося в укрытии человека, а потом разорвать его в клочья силой и яростью ягуара. Теперь, конечно, мы все близко познакомились с вашими лошадьми и псами и оценили, какую пользу эти могут принести людям на охоте или в бою. Когда объединенные силы ольмеков потеряли убитыми 800 человек, примерно столько же при этом серьезно ранено, убив при этом всего 14 захватчиков, правитель Табаско отозвал своих бойцов и под флагами перемирия направил к белым людям знатных посланцев. Они приблизились к домам из ткани, поставленным белыми людьми на берегу, и тут с удивлением выяснили, что могут общаться не только жестами, ибо один из пришельцев говорил на вполне понятном диалекте майя. Послы спросили, на каких условиях белые люди согласятся заключить мир. Один из чужеземцев, очевидно, их вождь, произнес какие-то непонятные слова, и тот, который говорил на майе, перевел. «Почтенные писцы, я не могу поручиться за точность слов, поскольку лишь пересказываю то, что слышал в тот день от гонца, а до него не дошли и через нескольких человек, но суть их была такова. Объясните своим людям, что мы пришли не за тем, чтобы затевать войну. Мы пришли в поисках исцеления от нашего недуга». Мы, белые люди, страдаем болезнью сердца, единственным лекарством от которой является золото. Тут змей женщина Тлакоцин посмотрел на Матукусому и с надеждой сказал: «Это очень важные сведения, мой господин. Чужеземцы, оказывается, не так уж и неуязвимы, они подвержены недугу, никогда не поражающему наших соотечественников». Матукусома неуверенно кивнул, и все члены изрекающего совета последовали его примеру, также не рискуя пока высказывать определенные суждения. И только один старец в зале оказался неучтивым настолько, что позволил себе высказать свое мнение. Это был, разумеется, я. «Прошу прощения, господин змей и женщина, но, по моему разумению, множество наших людей поражено тем же самым недугом, ибо имя ему обыкновенная алчность». И Тлакоцин, и Матекусома бросили на меня раздраженные взгляды, и больше я уже не встревал. Гонцу было велено продолжать, но тот почти завершил свой рассказ. Вождь Табаско, по его словам, получил мир, когда на побережье доставили по приказу правителя просто горы золотых изделий из всех подвластных ему земель. Здесь были сосуды и цепи, изображения богов и украшения из кованого золота, даже просто золотой песок и самородки. Едва увидев это, белый человек, который, очевидно, был командиром, нетерпеливо спросил, где индейцы добывают этот врачующий сердца металл. Правитель Табаско отвечал, что он находит в разных местах всего мира, но больше всего золото принадлежит Мотекусоме, поскольку в столице Мешока находится самая обширная сокровищница. Белых людей, похоже, весьма воодушевили эти слова, и они поинтересовались, где находится этот город. Вождь Табаско объяснил, что их плавающие дома могут подойти близко к Теночтитлану, если поплывут дальше вдоль побережья, на запад, а потом свернут на северо-запад. «Да уж, удружили нам соседи, нечего сказать», — проворчал Матекусома. «Кроме того, правитель Табаско подарил белому командиру и его помощникам 20 красивых молодых женщин. 19 привлекательных девственниц он выбрал сам, а 20 вызвалось добровольно. А поскольку 20 — число священное, то эта цифра позволила надеяться, что впредь боги избавят ольмеков от подобных гостей». Таким образом, заключил гонец, белые люди погрузили все золото и девушек на большие каноэ, а затем перевезли на еще большие плавающие дома. К огромной радости всех жителей побережья, дома эти, развернув свои крылья, в день 13-го цветка отплыли на запад, держась в пределах видимости от суши. Вот и Кусома проворчал что-то еще. Старейшины его совета сбились в кучку, в полголоса обсуждая услышанное, а дворцовый управляющий выпроводил гонца из зала.